Я медленно склонил голову. «Потому что он не убьет тебя. Он отдаст тебя в руки морского дозора, чтобы стать шичибукаем. Став шичибукаем, он получит доступ к импилдауну. Получив доступ к импилдауну, он получит доступ к мясному рынку самых злобных, самых ужасных и чудовищных образцов человеческой расы, которые может предложить этот мир. У него появится доступ к превосходному пополнению своей команды. Ты понимаешь, о чем я говорю? Морской дозор попытается тебя казнить. Они фактически объявят войну Белауса, и он с удовольствием ответит. Эта борьба потрясет мир до основания, до самого основания. Она будет известна как битва за Маринфорд, и она изменит само лицо этой планеты. И все потому, что Черная Борода захотел провести рекрутинговую кампанию. Неужели ты действительно думаешь, что сможешь справиться с таким человеком в одиночку и выйти победителем? Хоть кто-то сможет. К счастью, на лице Ии отразилось соответствующее случаю количество страха. К несчастью, однако, в его глазах также был блеск упрямой, глупой, тупоголовой гордости и долга, что заставило меня яростно выругаться. «Сукин Эс, черт возьми, ты же умер на руках у Луффи!» Это заставило его вздрогнуть. «Нет, нет, ты не можешь позволить ему приблизиться к такому дерьмовому шоу. Ты должен остановить его». «Остановить его?» — спросила я, широко раскинув руки. «Ради всего святого, Импилдаун не смог остановить его, вся сила гребаного морских дозора не смогла остановить его, ничто не помешало ему добраться до тебя, спасти тебя. Он боролся так долго и упорно, как только мог, пока тебя Б.Л. не освободил. Как ты думаешь, что я могу сделать, чтобы остановить это?» Эйс хотел было ответить, но заколебался. «Подожди, если меня освободили, то как же? Тебя убила та же самая штука, которая сейчас гонит тебя головой вперед к смерти». Прорычал я и ткнул его кулаком в грудь. «Смертельное количество гребаной дерьмовой гордости. Ты не мог стоять и слушать, как Акаину поливает грязью Белауса, ты не мог выдержать даже 10 гребаных секунд, и ты погиб из-за этого». Лицо огненного человека исказилось от гнева. «Эй, Белаус, да, Эдвард Ньюгейт практически живой святой, я знаю это, ты знаешь это, большинство чертовых людей нового мира знает это». Сплюнул я, и слова высокомерного, подлого вулканического хвостуна никогда, ни за что не смогут изменить этого. «И потому что ты не смог принять этого, потому что ты так мало верил в своего капитана, своего отца», прорычал я прямо в лицо Иису. «Ты погиб в объятиях Луффи». Он потерял сознание и почти целый день неистовствовал от горя. Сабо прочел об этом в газете, все вспомнил и на 3 дня впал в кому. Эйс открыл рот, в уш, и я превратил его в облако пламени, когда взмахнул своей рукой сквозь него. Это не причинило ему боли, но, по крайней мере, заставило замолчать. Луффи во всем обвинил себя, раздраженно прошипел я, давно выйдя из себя. Он, Б.Л., во всем обвинил себя. Потерял уверенность в себе. Он сказал, что очень слаб. Он поставил под сомнение, как кто-то настолько слабый, как он, может когда-либо стать королем пиратов. Вот и все. Я видел это в глазах Эйса. Боль, шок, страдание. Мне не удалось погасить пламя мести. Нет, у меня не было никаких иллюзий на этот счет. Но, по крайней мере, теперь в его решимости было зерно сомнения, которое он не сможет игнорировать. Эйс хранил гробовое молчание целую вечность, прежде чем посмотреть на меня со смешанным чувством. «Я не могу отпустить черную бороду», — заявил он, хотя на этот раз в его голосе было больше смирения, чем убежденности. Я подавил желание ударить его еще раз, чтобы вздохнуть с облегчением от того, как далеко мы продвинулись. «Честно говоря, меня это вполне устраивает. Я хочу, чтобы этого смерти этого ублюдка так же, как и ты. Просто, все, о чем я прошу, это чтобы ты не шел за ним в разгоряченном состоянии и в одиночку. Позвони остальным из команды Белауса, найди Сабо среди революционеров и попроси Драгона о помощи, заскочи на остров Рыболюдей и поговори с Джинбием, позови Большую Мамочку, Кайда, Шанкса, черт возьми, вызови Гарпа на подмогу, если понадобится, просто возьми какую-нибудь долбаную подмогу. Если ты отправишься в одиночку, то тебе конец. Если ты сразишься с кем-то на своей стороне». Я беспомощно развел руками. «Я не могу гарантировать победу, во всяком случае, против него, но я могу, по крайней мере, с уверенностью сказать, что у тебя появится шанс». «Понял меня?» Эйс на секунду задумался, прежде чем медленно кивнуть. «У ITB и Сквард плавают по эту сторону Ред Лейна, совершая набеги на торговые суда, направляющиеся в Мари Джоа. Он смущенно поморщился. Им потребуется некоторое время, чтобы вернуться так далеко в рай, след черной бороды может остыть. Я спрятал свою гримасу при упоминании имени Скварда за презрительной усмешкой. Поверь мне, тропа, которую Тич оставляет за собой, имеет милю в ширину и выжжена ватой обратно. Ты не потеряешь его в ближайшее время. И если ты действительно хочешь быть уверенным, я могу дать тебе остров, который он, вероятно, посетит к тому времени, когда ты соберешь всех вместе. Брови Иса удивленно взлетели вверх. Что ж, это определенно поможет. Да, я кивнул в знак согласия и начал ломать голову. Это, Хаэм, ах, черт возьми, это было второстепенное место, не такое уж и важное. В нем был старый западный стиль, деревянные здания и все такое, люди были одеты в ковбойские шляпы и пончо, я думаю, его название звучит как фрукт, остров Баннера, осторожно предположил Эйс. Я торжествующе щелкнул пальцами. Именно, он будет там, когда, без ненужных спойлеров, приказ капитана, но достаточно сказать, что когда награда за Луффи взлетит до небес, во всяком случае, во второй раз, Черная Борода будет на острове Баннера. Именно там вы сможете найти его и других монстров, следующих за ним. Ухмылка Иса стала по-настоящему злобной. Эй, я решительно ткнул пальцем. Не отправляйся за ним, пока Уайти и Скварда не будут с тобой, Эйс. Если ты встретишься с ним один на один, я гарантирую тебе, что твои дни на этой планете будут сочтены. Понимаешь, я не стал дожидаться его ответа. Поклянись мне своей гордостью пирата Белауса, что ты не отправишься за ним в одиночку, Эйс. Эй, я, поклянись, потребовал я. Эйс болезненно поморщился на мгновение, прежде чем твердо кивнуть. Я клянусь своей гордостью, что я не отправлюсь за черной бородой в одиночку. Счастлив, я кивнул и довольно улыбнулся. Очень. А теперь давайте присоединимся ко всем остальным на палубе, хорошо? Да, и пожалуйста, используй лестницу. Я знаю, что твой контроль впечатляет, но это все же деревянный корабль. Эйс согласно кивнул и быстро взобрался по лестнице. Как только он открыл люк, я щелкнул пальцами. Усиль голос. Тут же раздался шум. Эй, Луффи, к твоему сведению, если Эйс попытается сразиться с черной бородой в одиночку, то я могу гарантировать тебе, что он умрет. Я приподнял бровь в ответ на взгляд полный обвинений в предательстве, который бросил на меня Эйс. Что? Я тебе ни в чем не клялся. И если я и лгу своей команде, то только по чертовски хорошей причине. Твоя тупая мачо гордость точно таковой не считается. Ах ты, сукинес. Прежде чем Эйс успел закончить фразу, Луффи схватил его за плечи и выдернул наружу. Я хихикал, слушая, как Луффи вопит и яростно беснуется наверху. Ах, братская любовь. Жаль, что мой единственный брат был сопливым говнюком, по которому я далеко не скучал, ни здесь, ни там. Я моргнул, когда меня осенила одна мысль. «Эй, Эйс!» — крикнул я. «Если у тебя есть время, не мог бы ты оставить нам несколько инструкций по тренировке хаки?» «О, и я имею в виду все три. У Луффи тоже есть та самая. Может быть, это было выдачей желаемого за действительное, но я был почти уверен, что серия проклятий, которыми Эйс осыпал меня, была утвердительной». Я удовлетворенно улыбнулся саундбайту. «Я думаю, что все прошло чертовски хорошо, учитывая все обстоятельства. А ты, нас не поджарили с огоньком в собственном соку, что уже хорошо». Саундбайт кивнул в знак согласия. «Ты прав, мой друг, ты прав», кивнул я в ответ, расслабленно улыбаясь. «Сегодня был хороший день». О, глава 16.5. «Ах ты, жующий гравий, пыхтящий солью, любящий крыс-ублюдок!» Яростно взревел я в сторону Эйса, пока он исчезал в лучах заходящего солнца. Этот гребаный засранец только что кинул меня, и это после всего, что я для него сделал. «Не понимаю, чем ты так расстроен», — Кросс задумчиво произнес Зара, стоя рядом со мной и осматривая записку, над которой я искорпел целых 5 минут, на которую я действительно возлагал много надежд. «По мне, с инструкциями полный порядок». Я бросил злобный взгляд на мечника. Если говорить точнее, я пытался сжечь бумагу, которую он держал, и умом, и глазами. «А да, они весьма точны», — прорычал я, вырывая бумагу из его рук. «Хаки наблюдения», — я разорвал бумагу пополам. «Вслушивайся очень сильно». «Хаки вооружения», — я разорвал его на четвертинки. «Сконцентрировать силу воли изо всех сил». «Гребаная королевская хаки», — я ткнул бумажку саундбайту, позволив ему разорвать ее на мелкие кусочки. «Будь я проклят, если я не всегда выкладываюсь изо всех сил». «Я понял, ты злишься», — сухо резюмировал Зара. Я открыл рот, чтобы крикнуть еще что-нибудь, затем захлопнул, услышав звук, очень похожий на лай, доносящийся с берега, где мы стояли на якоре. Я злобно ухмыльнулся, развернулся, пронесся по палубе и прыгнул за борт на первого попавшегося дюгоня. «Привет, мишень без чувства вины», — взревел я. Как и следовало ожидать, мне сильно надрали задницу. Но, в свою защиту, я совершенно уверен, что продержался 3 минуты против представителя вида, в названии которого есть слово «кунг-фу», по крайней мере, отдаленно прилично продержался. Однако то, как дюгонь качал головой и нянчился со своими собственными синяками, было довольно приятно. Я слегка поморщился, когда слез со скалы, прежде чем выстрелить в зверя свирепой ухмылкой. «Неплохо, 2 из 3», дюгонь удивленно моргнул, глядя на меня, а потом тоже улыбнулся в ответ. «Нападай, фу!» — фыркнул он с наполовину стереотипным китайским акцентом. Я бросил взгляд на саундбайта. «Это же расизм!» Судя по тому, как он смеялся, можно было понять, что ему было абсолютно наплевать. Однако, прежде чем мы смогли по-настоящему вернуться к драке, внимание дюгоней было отвлечено более неотложными делами, а точнее, тем, как Луффи одним ударом вдавил в землю еще одного дюгоня. Святое дерьмо, он только что свалил шефа, фу, дюгонь, с которым я только что сражался, восторженно вздохнул. Он, должно быть, удивительный воин, фу, мы должны учиться у него, дзюцу. Что случилось с вашим фу? Удивился я больше, чем чему-либо другому. Пожалуйста, обучи нас, мастер, фу. Толпа дюгоней попросила Люффи, склонившись перед ним. «Боже!» Виви жалобно застонала и хлопнула себя ладонью по лицу. «Не волнуйся, я разберусь», — заверил я ее, прежде чем встать перед Луффи и обратиться к животным. «Уважаемые кунг-фу дюгони, хотя в любой другой день не было бы никаких проблем с Луффи, он обучил бы вас, как сражаться в его стиле, я боюсь, что сейчас у нас нет времени. У нас есть срочное дело в Юбе, которая находится в самом центре пустыни. Вы все выносливы, в этом я не сомневаюсь, но даже вы не сможете притвориться, что хорошо справляетесь с разрушительными песками, не так ли?» Дюгони беспокойно переминались с ноги на ногу, переговариваясь между собой. «Кроме того», — продолжал я, пожимая плечами, «дело в том, что от тренировок с Луффи все равно не было бы никакой пользы. Его боевой стиль построен на основе его дьявольского плода, а его сила – это продукт его образа жизни. Если вы действительно хотите стать сильнее, то, по моему мнению, вам нужно позаботиться о том, чтобы уйти отсюда, где вы чувствуете себя наиболее безопасно, и отправиться в неизведанные воды». Совершенно буквально, я ткнул большим пальцем в сторону Гэнкмэри. «Лично я предлагаю череп со скрещенными костями. Это почти гарантирует вам множество испытаний, о которых вы даже не мечтали». Снова послышалось бормотание дюгоней, хотя звучало гораздо более уверенно, чем раньше. Я радостно ухмыльнулся, услышав эту дискуссию, и даже раздраженный взгляд нами не сильно испортил мне настроение. «Серьезно?» – спросила она невозмутимо. «Ребята рассказали мне о Бартоломео. Что с тобой не так, что ты пытаешься сделать всех подряд пиратами?» Я со смешком пожал плечами. «Эй, по моему честному мнению, чем больше людей выступит против мирового правительства даже косвенно, тем лучше. С другой стороны, я слегка нахмурился. Это не просто слова, это бизнес. Долгосрочная инвестиция. Будет битва за Маринфорт или нет, но мир все равно катится в ад. Крупные игроки ведут приготовления, оружие заряжается и готовится к бою. В конце концов, надвигается буря, и чем больше людей будет на нашей стороне, тем лучше. И если Бартоломео или эти ребята выдержат...» Я кивнул на дюгоней. «Тогда они будут бесценны в будущем». Нами задумчиво вздохнула, оглядывая животных. «Это чертовски рискованная игра. Да, но если ставки невысоки, тогда это не весело. А теперь прошу меня извинить». Я прочистил горло и снова привлек внимание дюгоней. «Ну а теперь, если вы все еще хотите получить какие-то инструкции или обучение, я с радостью дам вам его». Я указал на наш корабль. «Это судно Гэнкмэри. Она очень важна для нас, и мы были бы очень признательны, если бы вы позаботились о ней для нас. Если это вообще возможно, я бы попросил вас отбуксировать ее вверх по реке Сандра и охранять от всех нарушителей, которые могут попытаться причинить ей вред. Согласны?» Еще один короткий момент совещания, после которой последовали радостные возгласы с размахиванием кулаками. Принято, фу, и на этом все закончилось. Остальная команда работала над тем, чтобы убрать наши припасы с Мэри, пока дюгони готовились к буксировке. Убедившись, что никто не смотрит, я похлопал одного из них по плечу и осторожно наклонился к нему. Если мужчина в женском костюме придет искать Мэри, пусти его на борт. Он скажет, что он друг, и не будет лгать. Понял? Дюгонь кивнула в знак согласия. Я распространю слух. Фу. Я благодарно кивнул ему и направился к остальным членам экипажа. Итак, я ухмыльнулся и хлопнул в ладоши. Ну что, пойдем. Ага. Луффи начал было кивать, но тут же напрягся. Ах, нет, погоди, я чуть не забыл кое-что. Мы раздраженно закатили глаза, когда Луффи прыгнул обратно на Мэри, что-то ища вокруг, прежде чем, наконец, спрыгнуть. Гигантская ухмылка приклеилась к его лицу. Окей, теперь мы можем идти. Все остальные уставились на приз, который Луффи прикрепил к своей спине, а я только улыбнулся в знак признания. Возвращение к основам основ. А, Луффи хмыкнул и снова взялся за трубу, которую перекинул через спину. Ага, я забыл, как это весело использовать ее, так что я не хочу забывать снова, понимаешь? Понятно. Я кивнул в знак согласия. Ну, если это все. Виви повернулась и зашагала вглубь пустыни. Нам лучше наконец начать. Да юбы путь не близкий. И вот мы двинулись в путь, шагая по песку и жаре. Я постарался замедлить шаг настолько, чтобы идти в хвосте нашего маленького каравана. Мне не пришлось долго ждать, прежде чем Нами и Зара присоединились ко мне. «О чем ты не рассказал, Виви, Кросс?» — спросила меня Нами вполголоса. Я покачал головой. Виви надеется найти процветающие оазисы более 600 тысяч мятежников, которых она сможет успокоить. Я тяжело вздохнул. То, что нас ждет, это высохшая оболочка города и один упрямый старик. Зара мрачно хмыкнул. И где же сейчас мятежники? Катарея. Маленький торговый городок к северу от Нанаханы. Как же так? Недоверчиво прошипела Нами, схватив меня за плечо. Почему ты ей ничего не сказал? Потому что Виви думает, что план крокодайла подобен ядовитой змее, голову которой она может отрубить, хотя на самом деле это совсем не так, парировал я. Правда в том, что крокодайл потратил годы на развитие и выращивание полноценной гидры. Мы отрубим ей голову, и на ее месте появятся еще две, готовые укусить нас за задницу. Конечно, Виви легко могла бы успокоить козу, но это ничего не даст. В повстанцах и королевской армии есть солдаты Барак Воркс, так что даже если мы заставим любую из сторон уступить и безоговорочно сдаться, эти спящие агенты просто откроют огонь и начнут все сначала. Если мы действительно хотим, чтобы вся эта неразбериха закончилась, то есть только один жизнеспособный вариант. Единственный рабочий способ убить гидру – поджечь раны, пронзить сердце, стереть его сердцевину в пыль. Или, другими словами, медленно произнесла Нами, выглядела так, словно откусила лимон. План Луффи самый правильный. Надрать крокодилу задницу и уничтожить его организацию, безапелляционно резюмировал Зара. Даже проще, пожал я плечами. Крокодайл чертовски самонадеян. Он не предполагает возможность проигрыша, и структурировал Барак Воркс соответствующим образом. Стоит нейтрализовать его, все остальное развалится без него. Вот так просто. Но Виви не примет этого, потому что люди могут пострадать, отметила Нами, глядя в спину подруги. Потому что пострадаем мы, Нами, нет нужды скрывать, поправил я ее, и, честно говоря, это не ей решать. Мы зашли так далеко, и мы зайдем еще дальше, чтобы довести дело до конца. Зара кивнул в знак согласия, прежде чем искоса взглянуть на меня. Виви не обрадуется, ты же знаешь. Я покачал голова. Если ее гнев, это цена спасения тысячи тысяч жизней, то я более чем готов заплатить ее. Вполне справедливо. Пожал плечами Зара. Пожалуй, да. Нами вздохнула. В конце концов, я думаю, тебе виднее, и все же у меня есть один вопрос. Хм, я с любопытством взглянул на нее. Нами бросила на меня серьезный взгляд, приподняв край своего пальто и демонстрируя довольно выразительный, облегающий наряд. Хубба-хубба, энергично воскликнул Саундбайт. Лично я думаю, что ты скорее осень, чем, что это такое, зима. Но в любом случае это выглядит неплохо, нахально ухмыльнулся я. Нами мрачно зарычала, сбрасывая с себя мантию. А чем, черт возьми, ты думал, когда чуть ли не приказал Санджи, чтобы он специально купил эти наряды. Моя улыбка расширилась еще на несколько зубов. Я высоко ценю богатую культуру Элабасты. Удар. Ай, блин. Я вздрогнул и схватился за пульсирующую руку. И вообще, почему ты так раздражена? Ты же не так уж сильно возражала против этого в истории. Если Санджи ведет себя как Санджи, я не возражаю. Прорычала Нами. Но теперь, когда в этом замешан ты, это совершенно другая парадигма. А теперь говори. Она угрожающе взмахнула кулаком. Ладно, ладно, блин. Я поднял руки вверх, сдаваясь. Если ты действительно хочешь знать. Я выпрямился и одарил ее самым серьезным взглядом, на который был способен. Наряды на тебе, Свиви, они напрямую связаны с судьбой Алабасты. Если бы вы их не надели, тогда все могло пропасть. Нами удивленно моргнула, а потом задумчиво посмотрела на себя. Хорошо, ладно, если ты так говоришь. И с этими словами она слегка ускорилась и вернулась в центр нашей группы. Я держал свое серьезное выражение в течение целых 10 секунд, прежде чем позволил себе улыбнуться как сумасшедший. Этот наряд совсем не важен, не так ли? Проворчал Зара. О, они важны. Я поспешно успокоил его. Просто. Моя улыбка стала еще шире. Не по тем причинам, о которых она думает. Зара и Саундбайт весело рассмеялись. Не знаю, почему я ожидал чего-то другого, Кросс. Она прибьет тебя, парень. Ах, но какой это будет. А-а-а-а, как же жарко. Нас оторвал от разговора Луффи, издав жалобный скулеж. Сколько еще времени пройдет, пока мы туда доберемся? Боюсь, что это займет какое-то время, Луффи, вздохнула Виви. Все, что мы можем сделать, это продолжать идти вперед. Мужайся, капитан. Успокоил я Луффи, когда подбежал к нему и похлопал по плечу, глядя на пустыню. Это будет долго и трудно, но никто не может отрицать правду. Мы находимся на последнем отрезке нашего путешествия. Сейчас нас уже ничто не остановит. Луффи на мгновение замолчал, обдумывая услышанное. Пока он вглядывался в бескрайние просторы, смотрел в будущее, смотрел на грядущую войну, борьбу, которая нам предстоит. Но это все равно будет долго и жарко, верно? Как будто Бог наказывает нас свыше. А-а-а. Глава 17.1. Глава 17. Жарко. Мы знаем, Луффи. А очень жарко. Мы знаем. У меня кончился пот. Мы знаем. Я вздохнул и вытер лоб. Сколько бы раз он это ни повторял, будь я проклят, если Луффи не прав. Было ужасно жарко, и, что еще хуже, это была не та жара, к которой я привык. Конечно, во Флориде было жарко, но, по крайней мере, влажность позволяла хоть немного увлажниться. Здесь, в Алабасте, мало того, что здесь было даже жарче, чем во Флориде, во что я почти не верил, что это возможно, тут была сухая жара. Это было похоже на духовку, и очень похоже на печенье, я почти чувствовал, что высыхаю. И все же, по крайней мере, мне было лучше, чем остальным членам команды. У-у-у-у-у-у-у. Особенно Чоппер. Бедняга совсем выбился из сил, лежа на одной из саней. Конечно, не помогало и то, что от него исходил тревожно вкусный запах. Я поморщился, когда моя нога слегка поскользнулась на песке, и я попытался сбалансировать свою долю припасов, которую я нес. Особенно я проклинал тот факт, что предусмотрительно забрал воду у Луффи. Плюс, мы не высохнем, как изюм. Минус, святое дерьмо, эта штука была тупо тяжелой. Когда я упомянул об этом Зара, он только рассмеялся и сказал, что это хорошая тренировка. Только благодаря совместным усилиям Виви и Усоппа мне удалось не разбить бочонок и его череп. Очевидно, они не считали обезвоживание достойной ценой, как я. Я надеюсь, что мы скоро доберемся до этих скал, иначе я использую чью-нибудь кожу, чтобы сделать чертову палатку. Прорычал я себе под нос. «Я тебе помогу!» Закричал Саундбайт в знак согласия. Его голос был лишь слегка приглушен бочкой с водой. Я был вынужден спрятать его там в течение нескольких минут после того, как мы попали в пустыню. Либо так, либо в третий раз слушать повтор Дисцо Инферно, и я не собирался проходить через это снова, если мог. «Не волнуйся, Кросс, все будет хорошо!» Виви успокаивающе похлопала меня по плечу. «Я знаю, что пустыня может показаться пугающей, но на самом деле здесь нечего бояться». Я начал рассеянно кивать в знак согласия, а потом замер, услышав, что она сказала. Мой глаз непроизвольно дернулся на мгновение, прежде чем я повернул голову, чтобы бросить болезненную усмешку в принцессу. «В пустыне нечего бояться», — медленно повторил я. «Правда, это то, что ты только что сказала». Виви смущенно моргнула, услышав мой тон. «Хаэм, да, именно так, а что?» Я тут же остановился, схватив ее за воротник плаща. «Ничего, совсем ничего, абсолютно ничего не надо бояться. Луффи, не ешь это!» Злобно рявкнул я. «Я не деляль ни сего такого». Луффи что-то пробормотал своими набитыми щеками, пока Санджи не пнул его в живот и не заставил выплюнуть наши припасы. «Придурок!» «Итак, еще раз повторю, я злобно посмотрел на Виви». «Ничего, верно, ам». Виви отстранилась от меня, смущенная и взволнованная моей горячностью. «Да, ничего. Почему ты спрашиваешь? Что такого?» «Возможно, эта жара сыграла со мной злую шутку, но я клянусь, что тут же почувствовал, как что-то щелкнуло в глубине моего сознания, когда я приклеил на лицо совершенно болезненную ухмылку. «А-а-а, ничего, ничего», — сладко пропел я. «Я просто думаю, что история, которую я читал, должно быть, была о другой пустыне. В конце концов, в такой безопасной пустыне, как эта, не было бы таких опасностей, как галлюциногенные кактусы, которые могли бы привести Луффи в бешенство, верно?» Виви на мгновение растерянно моргнула, а затем слегка напряглась с пораженным выражением лица. «И в этой прекрасной экосистеме также не бывает таких смертоносных и опасных существ, как пауки, известные как пустынная клубника, хаймэмэм». По лицу Виви заструился пот, и это не имело никакого отношения к жаре. «Я, и, конечно, эти злобные птицы-бандиты, которые обманывают людей, а, нет, не людей», я ткнула пальцем в Луффи. «Лохов, птицы, которые обманывают лохов, лишая их припасов и оставляя умирать от голода, должно быть из другого королевства Алабаста, а». Выражение лица Виви начало приобретать болезненно-голубой оттенок. То есть, и конечно, десятитонные ящероподобные монстры-людоеды, которые зарываются в гребаный песок, должны быть такими же милыми, как гребаные щенята, хэмэмэм, граааар. Одна из ближайших дюн взорвалась, когда один из упомянутых монстров-ящеров с ревом явил себя, злобно рыча и шипя на нас. «Отвали, чешуйчатая задница, тебя никто не спрашивал», — прорычал я, тыча пальцем в рептилию. Сандерский дракон замолчал, потрясенно заморгав. Ему потребовалось мгновение, чтобы растерянно оглядеться вокруг, прежде чем он медленно указал на себя. «Гро, да, ты!» — яростно закричал я. «У меня сейчас нет на тебя никакого гребаного времени. Прямо сейчас я слишком занят руганью на легкомысленность принцессы, почти доставшей нас всех. Ах, черт возьми, я устал от этого разговора. Ладно, ребята, вломите ему. Грар, гому-гому, но базука. Стиль трех мечей. Драконий смерч. Пинок в плечо». Мы все смотрели в неодинаковой степени удивления и раздражения, как эта троица атаковала сандерского дракона. Дольше, чем это было строго необходимо, слышались одни только звуки боя. Наконец Виви нарушила монотонность разговора, бросив на меня ошеломленный взгляд. «Легкомысленно, ты забыла, что у тебя на заднем дворе есть маленькие Годзиллы, женщина. Во-первых, я не знаю, что такое Годзилла, а во-вторых, в свою защиту скажу, что благодаря суперотряду пестроносых кряков королевская семья обычно не задерживается в пути через пустыню, так что самое большее, что я слышала обо всем этом, было от Пеллой Чаки». Я открыл рот, чтобы ответить, затем медленно закрыл. «Что ж, вполне возможно справедливое замечание. Чушь собачья!» — взревел Саундбайт. Наконец бойня закончилась, и труп рептилии рухнул на песок, подняв большое облако пыли. «А они не могли просто отпугнуть его?» — сокрушался Усоп. «Против этой тройки одновременно», — невозмутимо сказала Нами. «У этого несчастного монстра не было ни единого шанса». Я кивнул в знак согласия. «Бедный ублюдок». Однако, наблюдая за ним, я увидел, как рот Луффи что-то говорил на трупе. Нахмурившись, я постучал по оболочке саундбайта. «Эй, что говорит Луффи?» Послышался знакомый шум саундбайта, и голос Луффи начал просачиваться через транспондер. «Эй, как вы думаете, можно его съесть?» Я не мог не хихикнуть. Классический Луффи. Несколько часов, или дней, лет, десятилетий, по всей вероятности, самое большее прошло всего полчаса. Эта жара плохо сказывалась на моей голове. Спустя, пока мы шли через массивные дюны и однообразную жару, вдали показалась тень. Я прикрыл глаза ладонью и, прищурившись, посмотрел на горизонт. Это скалы? Или это просто еще один желанный мираж? Высшие миражи не случаются в пустынях, особенно днем, — пробормотала Нами себе под нос. В ответ на мой вопросительный взгляд она вздохнула и перешла в режим лекции. «Ладно, есть два вида миражей, высший и низший. Только высшие миражи могут создать образ реального объекта, но они требуют слоя холодного воздуха под слоем теплого воздуха, поэтому пустыня с ее горячей землей производит высший мираж. Кроме того, даже если бы это был высший мираж, объект все равно был бы реальным, просто скрытым за горизонтом. Итак, чтобы ответить на твой вопрос, да, это, скорее всего, скалы. Воды, пожалуйста, спасибо тебе за образовательный опыт», Билл Най усмехнулся я, передавая ей бочонок. Нами приподняла бровь, глядя на меня, и сделала большой глоток. «Кто это?» «Билл Най, ученый». «Билл, гах». Мы взвизгнули от шока, едва не выронив бочонок, когда саундбайт внезапно заорал изнутри бочонка, вынудив меня подхватить его. «Сукин Эс, лучше бы ты не попал туда со своей слизью, маленький слизняк». «Кто? Я? Не может быть. Не волнуйся, я позаботился о том, чтобы между ним и водой был слой ткани, чтобы он не утонул и не испортил ее», поспешно заверил я ее. Подождите, я совсем запутался», заговорил Луффи из задней части группы, где он тащил большую часть наших припасов, после того, как мы крикнули ему. «Потому что мы так сказали, вот почему. Так это настоящие камни или просто таинственный мираж?» Я схватил Нами за накидку, прежде чем она попыталась задушить Луффи, и устало посмотрел на Усоппа. «Ну и, Снайпер опустил одну из линз своих очков и немного поправил ее, прежде чем облегченно улыбнуться. «Похоже на настоящие камни, ребята. Неужели? Ура! Передышка!» Нетерпеливо взревел Луффи, бросаясь вперед. «Постой!» — взревел я, вытянув руку в жесте «стоп». Все мгновенно замерли, затаив дыхание в ожидании. Я поспешно подбежал к саням Луффи и сел на них сверху, прежде чем похлопать его по плечу. «Ладно, можем ехать. Вперед, резина головы!» — поддержал саундбайт. «Вас понял!» — проревел Луффи, продолжив свой безрассудный рывок. «Стойте!» — закричали нам вслед, но безрезультатно, потому что Луффи уже давно ушел. «Вухапчх!» Я начал веселиться еще до того, как успел получить брызги песка в лицо. Черт возьми, на самом деле ничего веселого в этом не было. К счастью, через несколько минут после начала безумного рывка все закончилось тем, что Луффи остановился в тени. Я понятия не имел, как кусочек тени может так сильно изменить ситуацию, но каким-то образом так и оказалось. Луффи, по-видимому, был со мной согласен, если судить по тому, как он упал на землю и удовлетворенно покатился по ней. «Тень, ох вау, это очень хорошо, можешь мне не рассказывать», сказал я, вытряхивая песок из своего кармана. «Ах, я думаю, что останусь здесь, Кросс, посмотри на всех этих птиц». «А, я приоткрыл глаза и увидел полдюжины изможденных птиц, распростертых на песке». «А да, вы только посмотрите на это, я должен позвать Чоппера, может быть, он их спасет, или...» Поспешно вмешался я. «Ты можешь позвать Санджи вместо него, и мы сможем насладиться очень вкусной едой из жареной птицы. Скажи мне, что кажется тебе более привлекательным?» Луффи немного помолчал, обдумывая ситуацию, а потом нетерпеливо ухмыльнулся. Из уголка его рта потекла слюна. «Хорошая мысль, Кросс. Вот почему я тактик». Я уверенно кивнул, прежде чем указать назад, туда, откуда мы пришли. «А теперь иди и приведи всех остальных. Я останусь здесь и присмотрю за нашим ужином». «Понял», — воскликнул Луффи, прежде чем броситься к дюнам. «Эй, ребята!» Некоторое время я молча наблюдал за ним, прежде чем переключить свое внимание на птиц, которые, к их чести, продолжали лежать ничком, хотя и немного вспотели. Я посмотрел на них из-под полуприкрытых век и провел языком по губам. «Бегите или будете съедены, сучки! Что вы выберете?» Птицы начали слегка подергиваться, бросая друг на друга мимолетные взгляды. Один из них махнул крылом в мою сторону. Я вытянул дубинку во всю длину и с размаху ударил по дереву саней. «Давайте, нападайте, я жду». Птицы мгновенно замерли, явно раздумывая, что делать дальше. Наконец, когда до нас донесся звук хруста песка, они пришли к решению. Их жизни были более ценны, чем их счет. Таким образом, они с паническими воплями бросились улетать и, поджав хвост, сбежали. «Да, вам лучше улетать», — крикнул им вслед саундбайт. «Мистер Джереми, с вами все в порядке?» — крикнула Виви, когда она и остальные члены команды подошли к нам. «Хех, не волнуйся, я в порядке». Я радостно помахал ей рукой. Эти цапли были полными слабаками, они даже не пытались драться. Слава богу, Виви благодарно вздохнула. Должно быть, они слишком привыкли к своим аферам, чтобы делать что-то еще. Погоди, это были те самые птицы-бандиты, о которых ты говорил? Недоверчиво спросил Луффи, прежде чем злобно зарычать. А в какую сторону они ушли, Луффи? Устало сказала Нами. Они ушли в ту сторону. Я ухмыльнулся и указал на пустыню. Ра-а-а-а! Взревел Луффи, бросаясь в указанном мной направлении. Какого черта, придурок? Нами и Санджи зарычали, одновременно треснув меня по затылку. Окей, во-первых, ай, осторожнее. Я поморщился, потирая затылок. А во-вторых, просто подождите секунду. Хорошо, Луффи скоро вернется, и к тому же приведет с собой компанию. О, неужели? Какого рода компанию? Сказал Зара, с любопытством приподняв бровь. Эй, а вот и он! Крикнул Чоппер, указывая на дюны. Затем он с любопытством прищурился. И кто-то преследует его. Грррр, что за чертовщина? Недоверчиво воскликнули Нами и Усопп. Он привел с собой сверхблагородного верблюда. Выдал им я, а потом лукаво ухмыльнулась и ткнул Виви в плечо. А что касается тебя, то ты забыла что? Я забыла, что они охотятся парами. Виви раздраженно застонала, разминая переносицу. Санджи устало выдохнул облако дыма, прежде чем двинуться к Луффи. Ладно, ребята, держитесь крепче, а я помогу Луффи. Кок прошел целых 3 фута, прежде чем Зара шагнул вперед. Забудь об этом, дерьмовый Кок. Последний чуть не раздавил тебя, как насекомое. Я сам с этим разберусь. Зара даже шагу не успел сделать, как ему пришлось развернуться и остановить Санджи, чтобы тот не проломил ему голову. Иди в задницу, дерьмовый Марима. У последнего ты был почти на полпути в горле. Влюбчивый придурок, дерьмо мечник, бравастик. Может, нам сказать им, что Луффи уже убил его? Тихо спросил меня Чоппер. Рано или поздно они это поймут. Равнодушно пожал я плечами, прежде чем озабоченно нахмуриться. По крайней мере, я думаю, они сами разберутся. В конце концов, Луффи протаранил их черепа друг об друга, из-за нетерпения и желания побыстрее получить приготовленное мясо. Пока мы ждали, когда поджарится туша королевской ящерицы, я воспользовался случаем, чтобы выбить песок из своей одежды. В то время как моя камуфляжная куртка в пустыне неожиданно хорошо выполняла работу по поддержанию моего хладнокровия, как больше одежды помогало держать человека в холоде, я понятия не имею, но, черт возьми, если это не работало, у нее была обратная сторона. Она ловила много песка в своих швах. Мне особенно не нравилось то количество песка, которое я ловил своим незащищенным лицом. «Эй, Виви!» – окликнул я принцессу. «У тебя есть что-нибудь?» – я показал на свое лицо. «Чтобы помочь с этим, ничто не сможет помочь это исправить». Я принял тщательно нейтральное выражение лица и поднял палец вверх. «Одну минуту, пожалуйста». Я схватил бочку с водой и принялся ее основательно трясти. «Вах!» Жалобно завопил саундбайт, пока я не остановился. Ух, рискуя повториться, режим отжима отстой. Чертовски верно, усмехнулся я про себя, прежде чем снова посмотреть на Виви. Так или иначе, хм, что? Виви вздрогнула, взглянув своими ошеломленными, удивленными или испуганными глаза, я не мог сказать, какими именно. А, ну да, конечно, твое лицо. Хм, давай посмотрим. Она начала рыться в рюкзаке, который несла с собой. Нет-нет, о, вот, как тебе это? Она вытащила круг из ткани и протянула его мне. Это маска для лица, которую я подобрал в Нанахане. Я взяла на случай песочной бури. Виви неловко замолчала, когда остальная команда за вычетом Санджи присоединилась ко мне, злобно глядя на нее, прежде чем она собралась с духом. О, как будто никто из вас никогда не забывал ничего важного. Ты забыл 6 вещей. Выстрелил Усопп в ответ. 6 очень опасных вещей, которые могли бы нас убить. Я, вы, РГХ. Виви неловко запнулась на мгновение, прежде чем фыркнуть и швырнуть мне маску. Просто примерь эту чертову штуку уже. Я хихикнул, увидев ее покрасневшее лицо, прежде чем надеть маску на рот. Конечно, она была немного теплой, но все же лучше концентрированной минеральной диеты, это уж точно. Я начал было кивать Виви, но замер как вкопанный. Какое-то чувство охватило меня. Почему у меня вдруг возникло желание надеть повязку на глаз, читать непристойности на людях и сильно опаздывать на каждую назначенную встречу? Пробормотал я себе под нос. Что такое? Проворчал Зара. Ах, ничего, ничего. Я поспешно отмахнулся от него в замешательстве, прежде чем повернуться к Усопу. «Эй, у тебя есть какие-нибудь очки, которые я мог бы использовать или...» «Конечно, вот держи», — ответил снайпер, небрежно швырнув в меня головной убор. Я поймал очки и некоторое время рассматривал их, поднеся одну из линз к глазу, пока осматривал пустыню, прежде чем поспешно отдернуть ее, поморщившись. «Ладно, давай я уточню. Какие-нибудь очки без увеличительных линз, которые поджарят мне глаза?» «Эк, КХМ, извини», — Усоп смущенно хихикнул, снимая очки. Я, задумчиво проворчав, проверяя линзы, прежде чем кивнуть и надеть их, также надев свой капюшон. «Они прекрасно сидят. Я немного похож на борца за свободу из Ближнего Востока, но, да, я думаю, они отлично сидят. И еще, выдашь возглас Акбар, и я буквально выставлю тебя сушиться на открытом воздухе», — бросил я в саундбайта. «Убийца веселья, всем внимание, ужин подан», — заговорил Санджи. Я попытался встать и направиться туда, где была еда, но меня остановили две руки, схватившие меня. Кросс, а у тебя есть?» «Кросс, нам нужно поговорить». Чопперы нами оборвали себя, поняв, что говорят одновременно. Глава 17.2. «Извини, нами, но это... Чоппер, мне нужно...» Пара снова прервала себя, хотя на этот раз немного нахмурившись. «Видишь ли, нами, Чоппер, клянусь». «Ладно, хотя я люблю неловкие сценки, как их можно не любить?» Я прервал их с усмешкой. «Кто заговорит? Кто же?» «Да», — хихикнул Саундбайт. «Похоже, вы оба хотите поговорить со мной о чем-то важном, так как насчет этого...» Я ткнул большим пальцем через плечо. «Мы пойдем за мясом, поедим, а потом я поговорю с вами, ребята, по старшинству. А это значит, что сначала нами», — прервал я их, когда они начали говорить. «Все понятно?» Оба на мгновение задумались, прежде чем кивнуть в знак согласия. «Понятно», — я ухмыльнулся и радостно хлопнул в ладоши. «Прекрасно, а теперь пойдем и поедим немного мяса высшего хищника». Как оказалось, поджаренный на камне сандарский дракон на вкус напоминал курицу. «Серьезно, все еще восхитительно, несмотря на когнитивный диссонанс. Рептилия ростом в 10 с лишним футов и вкус напоминающий курицу. В любом случае, я был рад, что почти закончил, когда Луффи начал доставать верблюда, потому что упомянутый верблюд продолжал плевать на него, и брызги попали на последний кусок моего мяса. Мой глаз слегка дернулся, когда я уставилась на свою тарелку, прежде чем передать ее Саундбайту, которого я выудил из его бочонка и у которого не было ничего даже близко к рвотному рефлексу, или хорошего вкуса, если уж на то пошло. «Ну вот и кончился мой аппетит», — с отвращением вздохнул я. «Мне очень жаль, но этот хулиган действовал мне на нервы. Я постараюсь больше так не делать», — фыркнул реснички надменным, хотя и высоким, пронзительным голосом. Я нахмурился, обдумывая все это. По какой-то причине голос верблюда звучал немного странно, как будто тон и слова не совсем совпадали. Почему? То мне казалось, что этот голос был бы более уместен, говоря что-то более колоритное, более смелое, что-то вроде. Я застыл, когда осознание поразило меня до глубины души. Я медленно перевел испуганные глаза на реснички. «Хи-хи», — медленно начал я, — «не мог бы ты оказать мне небольшую услугу? Не мог бы ты повторить за мной слова «Смерть Америки»?» Ресницы озадаченно посмотрел на меня. «Что такое Америка на Гранд Лайн? Кроме того, есть ли у нас салат?» Он повернул голову в сторону Санджи. «Мясо — это хорошо, в пустыне ты берешь все, что можешь, но я бы сейчас с удовольствием съел что-нибудь зеленое». Мой глаз яростно дернулся на мгновение, прежде чем я хлопнул себя ладонью по лицу. «Достаточно близко», — прорычал я, прежде чем медленно обратить ядовитый взгляд на Саундбайта, который энергично смеялся. «Ладно, две вещи», — сказал я. «Во-первых, я отказываюсь даже обсуждать тот факт, что ты дал верблюду голос Ахмеда, мертвого долбанного террориста. Бахахахухухухихихи. И во-вторых», — я нетерпеливо продолжил, — «теперь, когда я думаю об этом, как, черт возьми, ты поддерживаешь все эти голоса? Твой собственный голос просто тихий ужас». Саундбайт удивленно моргнул, а потом равнодушно пожал плечами, как может пожимать плечами улитка. «Мне легко поддерживать нормальные голоса, потому что я могу говорить, как вы, ребята. Я просто решил не делать этого», — объяснил он голосом, очень похожим на голос диктора новостей. Я подскочил в шоке, когда Саундбайт заговорил яснее, чем я когда-либо слышал от него за все время нашего знакомства. Я, серьезно, тогда что за чертовщина с этим сумасшедшим хором? Я укоризненно прищурился, глядя на него. Ты что, просто выпендриваешься? Нет-нет, вовсе нет. Поспешно открестился Саундбайт. Просто, ну, понимаешь, он задумчиво склонил голову на мгновение, прежде чем поднять глаза. Ладно, слушай, вот в чем дело. У всех и вся есть голос, когда они говорят, даже у животных. Когда я даю голос виду, это не значит, что я стереотипен. Чушь собачья, решительно перебил я его. Саундбайт ухватило приличия, чтобы похихикать. Окей, это в некотором роде развлечение, но на самом деле я выбираю голоса, исходя из того, подходят они или нет. В сущности, голоса, которые я выбираю, это голоса этих существ. И, конечно же, мой голос. Мой голос – это все голоса, и точка. В этом есть смысл, я задумчиво хмыкнул, обдумывая все это, прежде чем кивнуть. Я, предположим, что так оно и есть, в некотором смысле. В конце концов, я думаю, что это твой выбор, и я ничего не могу с этим поделать, хотя, серьезно. Ахмед, не говори, что тебя это не насмешило. Саундбайт нахально ухмыльнулся. Я немного помолчал, а потом с усмешкой отвернулся. Да, но потом мне стало очень стыдно. Чушь, поцелуй меня в задницу, маленький. КХМ, а во. Я от удивления спрыгнул со своего камня, прежде чем обернулся к нашему навигатору, нетерпеливо постукивающий ногой по песку. Ах, Нами, ты долго ждала или... Нами раздраженно закатила глаза и ткнула большим пальцем через плечо. Мы снова отправляемся в путь. Пойдем, поговорим в дороге. Я приподнял бровь, глядя на нее, затем встал и закинул рюкзак на плечи. Честно говоря, я не уверен в своей способности угнаться за верблюдом. Нами со страдальческим вздохом закатила глаза. Я не буду кататься на ресничках, пока не закончу говорить с тобой. Тупица. Он просто будет нести мою долю припасов. Я бросил язвительный взгляд на круп верблюда. Дай-ка угадаю. Он будет носить только ваши и ни одной из наших. ХМ, я забочусь только о прекрасных дамах. Ты неотесанный подонок. Заткни свой горб, придурок. Зарычал я на реснички, убирая саундбайта обратно в бочонок, прежде чем улыбнуться Нами. А теперь, Луффи, не ешь это. Ну что? Пойдем. И вот мы снова отправились в путь по горячим пескам пустыни. Клянусь, если это и есть то, что представляют собой пустыни, то я не знаю, как кто-то выжил в Аризоне до появления кондиционеров. Значит, ты хотела поговорить? Прохрипел я Нами. Нами нерешительно прикусила губу, прежде чем кивнуть в знак согласия. Да, это все дело в моем оружии. Климатакт, это сработает, если ты об этом беспокоишься, заверил я ее. Я понимаю, что это может показаться нелепым, но, нет-нет, не в этом дело, поспешно возразила она, размахивая руками. Конечно, Усоп иногда ведет себя как болван, но зато он очень изобретателен. Если кто-то и может это сделать, то только он. Нет, просто. Нами на мгновение неловко замолчала, а потом устало вздохнула. Я не уверена, что смогу им воспользоваться. Я имею в виду, что возможность немного изменить погоду звучит так, как будто это может быть довольно эффективно, конечно, но, ну, посмотри на меня. Она указала на себя. Что ты видишь? Я настороженно посмотрел на нее, прежде чем попытать счастье. Сильная, красивая, уверенная в себе женщина, это чертовски глупый способ сказать хищная страхолюдина. Хихикнул Саундбайт. Одну минуту, небрежно сказал я, подняв палец вверх, снова схватив бочку. Я еще раз энергично встряхнул ее. О чем мы говорили? Я говорю чистую правду. Меня не заткнуть, ладненько. Протянула Нами, бросив свирепый взгляд на бочку. Эй, я не виноват, что ты задала вопрос, на который нет хорошего ответа. Поспешно начал защищаться я. Именно это я и хотела сказать. Выдавила из себя Нами, прежде чем отвернуться с немного несчастным выражением лица. Дело в том, что я много чего умею, Кросс, но я не боец, я не могу идти на передовую, как Луффи или Зара, от меня мало толку. О, ерунда, возразил я, посмотри на меня, ради бога, взгляни на Усоппа. Да, Луффи или Зара могут сломать нас, как сухие ветки, но ты можешь посмотреть мне в глаза и сказать, что мы не внесли свой вклад в сражениях. Нами серьезно посмотрела на меня. Там, в Литл Гардене, эта сопля Голденвик использовала меня, чтобы чуть не убить тебя и Виви. А ты хорошо справился с отвлечением внимания все то время, пока Луффи сражался с Вапалом на острове Драм. Я поднял палец вверх, затем медленно опустил его с болезненной гримасой. «Ты», — представила аргумент, — «признаю». Нами устало вздохнула и посмотрела вперед, многозначительно глядя в спину Виви. «Дело вот в чем. Я просто не хочу быть обузой для всех, особенно с учетом того, что скоро произойдет. Вот почему у тебя есть броня, вот почему у меня есть климатакт, и вот почему УСОБГ делает все эти новые устройства и оружие. И все они хороши и полезны, но, ну, дело в том, что я не знаю, есть ли у меня для этого навыки, способность». Я задумчиво пожевал губу, размышляя над этим, а потом пожал плечами, придумав, как я надеялся, хороший ответ. «С чего ты взяла, что нет?» Нами удивленно посмотрела на меня. «О чем ты говоришь?» «Ну, я неловко уклонился от ответа. Я не уверен в этом на все 100%, потому что история никогда углублялась в детали. Кстати, как называлась эта история?» — спросила Нами, поморщившись, когда ей в голову пришла одна мысль. «Это ведь не было что-то вроде великого приключения Луффи или что-то в этом роде, не так ли?» «Ра-а-а. Злые бессмертные вампиры, это не шутка, саундбайт», — невозмутимо ответил я. «И нет, она называлась One Piece, лучше, чем я боялась», — пробормотала Нами, устало закатив глаза. «В любом случае, эта история не очень-то распространялась на мелкие детали, но, судя по тому, что я видел, когда ты еще пользовалась им, у тебя есть некоторые навыки обращения с посохами, не так ли? Это, называется бадзюцу». Нами неловко почесала затылок. «Я выучила его, чтобы иметь возможность защищаться, когда я выходила на заработок. Конечно, у меня есть кое-какие навыки в этом деле, но...» «Никаких но», — вмешался я. «Некоторый навык означает, что ты в этом лучше меня, и это само по себе уже чего-то стоит. Я уверен, что до тех пор, пока ты практикуешься с ним и совершенствуешься, ты будешь становиться лучше. Тебе не нужно быть мастером посоха, просто достаточно искусным, чтобы защитить себя, не так ли?» «Я...» — Нами задумчиво посмотрела вниз. «Наверное, и кроме того, хотя тебе это может не нравиться, та работа, которую ты выполняла, также дала тебе некоторые полезные навыки». «Хаэм?» — недоверчиво спросила Нами. «Ну...» — я неловко покрутил рукой. «Я хочу сказать, что, хотя твой образ жизни был далеко не самым приятным, ты не можешь отрицать, что у тебя это хорошо получалось, и это должно было оставить тебе некоторые полезные навыки, не так ли?» Я вздрогнул, когда Нами пригвоздила меня своим мрачным взглядом. «Какие же навыки я могла приобрести за те годы?» Я поспешно поднял руки, защищаясь. «Послушай, я, и, пожалуйста, обратите внимание, что я действительно стараюсь не совать нос в чужие дела и ничего не предполагать. Я понимаю, что это были трудные времена, черт возьми, но ты не можешь отрицать, что ты была феноменальным вором, или, по крайней мере, намного выше среднего уровня, и такая профессия требовала изучения очень специфического, очень полезного набора навыков. Я понимаю, что тебе может быть неудобно вспоминать и использовать эти навыки, но они будут именно тем, что ты ищешь». Прежде чем заговорить, Нами некоторое время неловко молчала. «Назови 5 навыков, которые могут пригодиться». «Ладно, давай посмотрим». Я начал считать на пальцах. «Взлом замков, карманные кражи, актерское мастерство, скрытность, вероятно, некоторые акробатические трюки. Предполагаю, что тебе иногда приходилось заходить через окна или что-то подобное. Вероятно, некоторые навыки наблюдения для анализа меток и локаций, способность к обману, хотя это может входить в пункт с актерской игры». «Хаэм, это все, что приходит в голову?» «Соблазнение?» — спросил Саундбайт притворно невинно. «Нет, только иногда». Я бросил недоуменный взгляд на Нами, которая сильно покраснела. «А, ну, это так сказать». Она нервно отвела взгляд. Я неловко кашлянул и отвел взгляд. «Ну ладно, тогда я, возможно, недооценил, насколько все было плохо, и прошу за это прощения. И все же, ты понимаешь, что я пытаюсь сказать?» На мгновение воцарилось молчание, пока Нами снова не заговорила. «Да, да, я понимаю. Извини за недоверие, не стоит приходить к тебе за советом, а потом просто затыкать, когда ты его даешь. Эй, все в порядке», — отмахнулся я от нее. «Ты прошла через ад, а я напомнил о нем, у тебя было полное право злиться». «Хорошо, если ты так говоришь, но в самом деле, Кросс...» — она положила руку мне на плечо, побуждая оглянуться на нее, и ласково улыбнулась. большое спасибо, ты хороший друг, и я тебе очень благодарна». Я улыбнулся в ответ и кивнул. «В любое время, нами, в любое время. Говорите что угодно о том, что One Piece — это адский мир во всех смыслах этого слова, но черт побери, если это не чертовски приятно иметь несколько хороших друзей». «Хорошо», — сказал я, удовлетворенно отряхивая руки. «Теперь, когда все улажено, где же Чоппер?» Судя по звукам, храпит как морской король. «Прости», — недоверчиво спросила Нами. «Он имеет в виду, что Чоппер опять отключился из-за жары». Я устало застонал. «Ну, похоже, мне придется подождать, пока солнце не сядет и он снова не проснется». «Тогда ладно», — кивнула Нами и замолчала, когда ее осенила новая мысль. «Да, кстати, я хотел спросить тебя, сколько еще нам осталось до Юбы?» Я ломал себе голову. Такие мелкие детали труднее всего вспомнить, но, я, думаю, это было после заката. Да, это произошло ночью, после захода солнца. Нами медленно кивнула, прежде чем замереть и одарить меня серьезным взглядом. Так он, вероятно, проснется примерно в то же время, когда Виви будет вырывать твои внутренности, верно? Я начал кивать, пока до меня не дошло. РГК, ох, помолишься за меня? Нами сделала вид, что напряженно размышляет. Ну-у-у. Ты действительно солгал ей и, по сути, растоптал ее мечты об бесконфликтном исходе. Это всегда было несбыточной мечтой, прежде чем я что-либо сказал, и ты это знаешь. Яростно прошипел я. Нами ехидно ухмыльнулась, что было одновременно и пугающе, и добродушно. «Я буду о тебе вспоминать», — промурлыкала она, прежде чем поджать губы и присвистнуть. «Хоп, реснички!» Верблюд галопом подскакал к Нами и подхватил так, что она оказалась позади Виви, а потом снова поскакал вперед. «Гори в аду, стерва!» Заорал я ей вслед. «Я плюю в твою сторону, грубиян!» Тфу! Я вздрогнул, когда капля слюны брызнула мне в лицо, перед тем, как открыть глаза. Затем я уверенно ухмыльнулся. «Очки, придурок! Что ты скажешь на это?» Плюх! Я снова застыл, на этот раз потому, что мои мысли были разделены поровну между тремя мыслями. «Черт возьми, он хорош со своим хвостом, а боже, оно у меня во рту и...» «Хурк, ха-ха-ха-ха-ха-хи-хи-хи, говори дерьмо, съешь дерьмо, в буквальном смысле». В тот момент мне пришлось серьезно взвесить все за и против. С одной стороны, мы умрем от обезвоживания из-за того, что наша вода загрязнена. С другой стороны, дать саундбайту аналогичный вкус дерьма, который он сам напросился, звучало все более и более заманчиво для меня с каждым моментом. К счастью для всех нас, третий вариант был представлен мне в последний момент. «Эй, Кросс, что у тебя на лице? Это что, шоколад? У тебя есть шок, шлеп. О, спа-акт-пхт, это не шоколад. О». Глава 17.3. После нескольких очень, очень изнурительных часов марша солнце наконец зашло, позволив подняться луне и осветить внезапно похолодевшую пустыню. Холод стал хорошей передышкой от жары, но это не меняло того факта, что просто сменилась одна экстремальная температура на другую. Роберт Фрост может идти к черту, огонь и лед в равной степени неприятны. И все же, если этот климат что-то и делал, то лишь доказывал, насколько искренне Виви была предана делу спасения своей нации. Только тот, кто по-настоящему влюблен в нее, может прожить всю свою жизнь в этом горниле и выйти оттуда, все еще желая спасти ее. По крайней мере, у холода был один плюс. Чоппер наконец-то смог очнуться от своей тепловой комы и рысил рядом с Нами в своей прогулочной форме. Я ждал, что он сам заговорит со мной, потому что то, как он все время поглядывал на меня, указывало на то, что он хочет поговорить со мной о чем-то, но он, очевидно, был слишком пуглив, чтобы начать разговор. Наконец, спустя еще несколько часов ходьбы, он сумел собраться с духом, чтобы не отставать от меня. Кросс, пробормотал он нерешительно. «Теперь мы можем поговорить, мне очень нужна твоя помощь». Я ласково улыбнулся оленю. «Да, конечно, Чоппер, скажи мне, что у тебя на уме?» Человек-олень открыл рот, чтобы заговорить, затем с любопытством склонил голову на бок. «Ух, мне только кажется, или земля дрожит?» Я на мгновение растерянно моргнул, обдумывая это утверждение, а потом побледнел, заметив, что ветер несет с собой много песка. «Ой-ой», я нервно вздохнул. «Что случилось?» – спросил Чоппер. Прежде чем я успел ответить, вместо меня это сделала Виви. «Песчаная буря». На Юбу обрушилась песчаная буря. И действительно, так оно и было. Святое дерьмо, это было действительно что-то. Я имею в виду, что я видел водяные смерчи и водопады, раньше, на Гранд Лайн, и только благодаря нами мы не разбились в дребезги, но все это было по большей части водой. Видеть бурю песка и ветра такой силы, это совсем другое дело. А крокодайл уже давно долбит юбу этими штуками. Я не знал, что произвело на меня большее впечатление. Абсолютная решимость то-то перед лицом невзгод или способность крокодила к перестраховке. Я неловко вздрогнул, увидев город, который активно стирали песком с лица алабасты. Как бы ужасна ни была ситуация, юба предвещал мне нечто еще более страшное. «Чоппер, я с удовольствием поговорю с тобой и помогу тебе со всем, что тебе понадобится, позже». Я нервно сглотнул. «Но только если ты согласишься сделать кое-что для меня взамен». Чоппер бросил на меня растерянный взгляд. «Что такое?» Я стиснул зубы, когда команда побежала к юбе, заставляя меня идти в ногу с ними. «Помолись за меня». Через несколько часов бега трусцой мы добрались до края юбы. Зрелище, которое нас встретило, было обескураживающим, если не сказать больше. Но хуже всего было другое. Я видел, что когда-то это был большой город. Это было старое место, достойное и благородное. Это было больно. Ветхое, заброшенное, даже если оно не гнило активно, то, по крайней мере, умирало. И смотреть на это было не очень приятно. А то-то, наверное, было еще хуже. Он был стар, грязен, слаб, но будь я проклят, если в нем не ощущалось силы. Он был не просто каким-то старым мешком из кожи и костей. Он был жесткий, жилистым. Он был измотан, конечно, но это скорее признак опыта, чем действительной травмы. И это было то, что я мог оценить по достоинству. Но вот что мне не понравилось, так это то, что он сказал, когда мы спросили его о мятежниках, хотя это было не совсем справедливо, потому что это был скорее последний гвоздь, чем настоящий гроб. Эти дураки покинули юбы. Я вздрогнул от чувства вины, когда эти слова пронзили меня насквозь, ударив в самое сердце. Я отвернулся от остальной команды и склонил голову, отказываясь встречаться с чьими-либо глазами, даже когда почувствовал на себе их пристальные взгляды. Не обвинительный, как таковой, просто вопросительные, любопытные. Кроме одного, Кросс. Я снова вздрогнул, когда голос Виви хлестнул меня, как хлыст. Я медленно поднял глаза, чтобы встретиться с ней взглядом, и... Это был уникальный опыт. Виви была вне себя от ярости. Не раздражена, не зла, не даже возмущена. В ярости. Если страсть Виви к защите Алабасты была подобна солнцу королевства, то эта ее сторона была подобна луне. Холодная, злобная, смертельная. Я просто чувствовал себя столь ничтожно. Трудно было сказать, что заставляло меня чувствовать себя еще хуже. Королевский гнев Виви, или тот факт, что я был ее другом и что я солгал ей. Виви, нерешительно начал я, пощечина, пока меня не прервали. Это была самая слабая и в то же время самая болезненная пощечина, которую я когда-либо получал в своей жизни. «Я не хочу этого слышать», — тихо прошипела она. «Теперь послушай меня. Мы останемся здесь на ночь, завтра мы отправимся в Каторию, остановим этот мятеж, и тогда я больше никогда не хочу тебя видеть». Я достаточно ясно выразилась, я серьезно кивнул. «Да, Ви, для тебя я, принцесса Нефертари Виви из Алабасты, мистер Джереми», — злобно плюнула она, прежде чем развернуться и направиться к зданиям. Я молча смотрел ей вслед. «В конце концов, после всего, что я сделал, что я могу сказать такого, что не сделает все еще хуже?» Пока мы все смотрели, как Виви уходит, воцарилась тишина, и никто не знал, что делать в связи с последними событиями. Наконец я взглянул на Тота. «У вас есть еще лопаты?» — тихо спросил я его. Старик подпрыгнул от неожиданности. «А, да-да, вон там», — сказал он, указывая на ближайший сарай. «Но почему? Все идите спать», — прервал я его, направляясь к сараю. «Я... Сейчас мне совсем не хочется спать. Я просто буду работать, пока не устану. Кросс, начало нами негромко. Просто поспи немного», — тяжело вздохнул я, снимая с плеча бочку с водой и протягивая ее ей вместе с саундбайтом и всем прочим. «Завтра будет долгий день». Нами некоторое время молча смотрела на меня, потом кивнула и последовала за Виви. Я старался не встречаться ни с кем взглядом, продолжая идти вперед, и никто из них не произнес ни слова, пока я шел. Однако, когда я проходил мимо Зара, он положил мне руку на плечо. Я замер, ожидая, что он скажет то, что хочет, но он только крепко похлопал меня по плечу и пошел дальше.